Эпилог. Женя. Еще несколько дней Влад не выпускал меня из постели. И не в том смысле, а следуя рекомендациям врачей. Торчал дома, задвинув дела, и только по крайне настоятельным просьбам открывал документы. А еще поехал встречать сначала моего отца, а потом на выписку мамы, чем поверг моих родителей в глубочайший шок. Почти ужас. И пока они не пришли в себя от такого, стребовал с них обещание встречать Новый год у него в доме. У нас. Так Влад сказал. Все объяснения он взял на себя. Впрочем, легенда у нас уже от зубов отскакивала. Родители были поражены. Для них все случившееся — сказка. И мы решили оставить их в счастливом неведении. В наших отношениях мы хотим разобраться сами. Нам с мамой пришлось заниматься украшением дома. За всеми волнениями и событиями мы упустили из виду, что праздник уже через неделю. Конечно, родители первое время недоверчиво относились к Владу. Он внушал им страх. У него это получается непроизвольно, такой характер. А еще огромный дом, прислуга, повар — совершенно другой мир. Их недоверие развеять было нелегко, но потихоньку убедились, что мы пытаемся создать нечто серьезное. Ох, Женя, мама помогала наряжать мне елку. Я понимаю, почему ты влюбилась в Влада. Он такой... Она вздохнула. Как скала, надежный. Ты рядом с ним, как цветочек хрупкий. Это не считая того, что красив и богат. Надеюсь, ты с ним не ради денег? Нет, отвечая искренне. У Влада безумно тяжелый характер. Он ужасно авторитарен, у него замашки собственника и говорит всегда так, будто приказывает. Но рядом с ним я счастлива. И это главное. Мама смахнула слезинку. Мы с ней продолжали наряжать елку, не заметив, что нас подслушали. Зато в спальне Влад высказался. Авторитарен, значит, да? Я киваю. «Замашки собственника, да?» «Да», — выпаливаю, смеясь. Я пытаюсь ускользнуть от расплаты, и сейчас думаю бежать вправо или попробовать проскочить через кровать. «Ты вчера в торговом центре чуть продавцу голову не откусил». «А нечего было пялиться на мою невесту», — рыкнул Влад. «Ну вот, скажешь, не собственник?» Я, сделав обманный маневр, побежала в другую сторону. Но куда мне до Влада? Перехватив меня, с легкостью закинул на плечо. «Не скажу». Вместе со мной упал на кровать. «Я ужасный собственник. Меня бесят все эти идиоты, бросающие на тебя плотоядные взгляды. Ты разбудила во мне худшее. Оказывается, я ревнив». «Ничего не могу с этим поделать». Смеясь, развожу руками. На людях Влад очень сдержанный, острый сверкающий айсберг. Но когда мы наедине, он совсем другой. Даже шутить умеет. Но Влад не был бы Владом, если бы мы не подписали другой контракт. Суммы там астрономические. Я хотела обидеться, но Влад заявил, что этот документ — моя защита. Даже если у нас ничего не выйдет, я не останусь без средств к существованию. Там же были прописаны суммы, положенные нашим будущим детям. Как он сказал, это его обязанность — позаботиться обо всем. Практичность во всем. Влад заботился о том, чтобы я ни в чем не нуждалась, если ничего не выйдет. А я была полна решимости сделать так, чтобы у нас все получилось. Влад отовсюду ожидает подвоха. Но я не дам ему ни малейшего повода. За тот поступок я его простила. Давно. Не хочу таскать обиду, как чемодан без ручки. Я выбрала понять и простить, а не хлопнуть дверью. И однажды Влад признается мне в любви. Я в это верю. А пока мы встречаем Новый год. Я, Влад и мои родители. Большая часть прислуги получила выходной. Обмениваемся подарками, чисто номинальными. Так было решено. Тихий, почти семейный праздник. Расходимся относительно рано. У мамы все еще режим. Как только родители скрываются в коридоре в гостевое крыло, Влад подхватывает меня на руки и едва не бегом несет в спальню. Начало Нового года мы отмечаем в постели. «С ума сошел!» — шепчу, когда Влад достает из-под кровати плоскую коробочку. «Новогодняя коллекция». Улыбается довольно. «Жень, это просто подарок». Быстро добавляет. Смотрю на витиеватое ожерелье из белого золота, украшенное бриллиантами и сапфирами. Очень напоминает морозные узоры на окне. Очень красивое. Улыбаясь, и Влад выдыхает, расслабляется. Боялся опять моей истерической реакции. Но куда я его надену? Да хотя бы и сейчас. Хитро блестит глазами. Мне очень нравится, когда на тебе только украшения. Влад, я вдруг кое-что вспоминаю. Я больше не пью таблетки. Я помню, я сам их выкинул. Он достает украшения и застегивает на мне. И я опять не посоветовался с тобой. Вид у него самодовольный. А еще говори, что не авторитарный и без замашек тирана. Обнимая его за шею. Выдыхай, господин Градов, я согласна. Тогда, будущая госпожа Градова, давайте займемся очень приятным делом. Будем выбирать дизайн обручальных колец к вот этому? Показываю ему палец колечком. Ну, почти. Смеется Влад и тянет меня на себя. Зря я думала, что в этом доме дети будут ходить по струнке и только под присмотром гувернантки. Сейчас здесь такие забеги происходят во главе с очень серьезным бизнесменом, что приходится быть очень осторожным, чтобы тебя не сбили с ног мелкие ураганчики или не врезаться в сурового хозяина дома. Влад, в мои планы никогда не входило обзаводиться женой. Зачем? Лишние сложности. Вопрос с наследниками можно легко решить другим образом. Да и невеста нужна была только для того, чтобы перетянуть на свою сторону Максима Никитича. Крупная инвестиция, а в будущем и выкуп его бизнеса. Так что сумма контракта с фиктивной невестой — мелочь. И Женя, свалившаяся мне под ноги, стала большой удачей для меня. Нежная, очаровательная, она отвечала всем требованиям. Но я не мог даже предположить, что эта нежная девочка станет чем-то большим, чем фиктивная невеста. Очень странная, не похожая на привычных девиц. Заинтересовала, проникла в сердце, и я уже понимал, что через полгода не отпущу. Мне слишком нравилось проводить с ней дни и ночи. Особенно ночи. А потом эта попытка нелепой мести. У меня едва сердце не остановилось. Не знаю, каким чудом я не разнес клинику. Как не прибил Елену Анатольевну. Я даже не подозревал о том, что творится у нее в голове. С какой злостью она говорила о Жене, будто та меня недостойна, проникла змеей в дом и окрутила меня. И это вынудило ее таким образом попробовать избавиться от Жени, чтобы она испугалась и ушла. Бред. Просто бред воспаленного воображения. И ночь ада для меня. Так я не боялся никогда в жизни. Новое странное чувство для меня. Меня всего потряхивало, пока Женя была где-то там. И невыносимо было ее видеть в палате, обвитую проводами под капельницами, худенькая, будто истаявшая. Я не могу ее потерять. Это осознание вспыхнуло, и все встало на свои места. Я не могу потерять свою белокурую красавицу. Ради нее я готов приложить усилия и попытаться изменить свой характер. Впервые мне захотелось попробовать нечто большее, выйти за границы привычного алгоритма. И опять волнуюсь, предлагая Жене уже отношения. Честно говоря о том, что сейчас не могу признаться в любви. Это чувство мне неведомо. Собственническое желание обладать, желание баловать и защищать, желание быть рядом, да. Но любовь ли это? Понятия не имею. Женя ответила. «Да. А потом снова «да». И была самой красивой невестой на свете на нашей скромной свадьбе. Большой прием состоится позже, а пока у нас праздник в узком кругу. И Женя сияет не только бриллиантами, но и внутренним светом. Она беременна. Это пока незаметно внешне, но взгляд... Ее глаза буквально сияют, как звезды. В них столько тепла, мягкость, нежность. Белокурый ангел, моя жена... своей нежностью сглаживающая мой характер, стойкая девушка, подарившая мне семью и показавшая, что такое любовь. Я смог понять это чувство, когда сходил с ума в коридоре перинатального центра, пока Женя давала жизнь нашим дочкам. У нас получилась двойня. Миниатюрная Женя и огромный живот, и мой страх за всех троих. Наконец, этот кошмар подходит к концу. Врач сообщает, что роды прошли благополучно, и через пару часов я увижу своих девочек. Вхожу в палату и столбенею. Бледная и усталая Женя полулежит в кровати, подключена к каким-то аппаратам. А рядом в специальной штуке лежат наши дочки. Две сморщенные крохи, самые красивые для меня. В два шага подхожу к кровати, наклоняюсь к Жене и говорю чистую правду, то, что у меня на сердце, легко и свободно произношу. «Я так тебя люблю, тебя и наших дочек». Женя улыбается, в ее глазах блестят слезинки. «Я тебя люблю». «Люблю тебя и наших дочек». И в этот момент последний недостающий пазл счастья встает на свое место. Я отчетливо понимаю, что теперь все сложилось окончательно. Спасибо, что не отказала. Спасибо, что подарила мне семью и показала, что такое любовь. Делаю признание и целую свою жену. Спасибо и прости. Женя кладет ладонь мне на щеку, как всегда делает, когда хочет сказать что-то важное. «Ты невыносимый и самонадеянный. У тебя ужасный характер, и я думала, что встреча с тобой — самое худшее, что со мной могло случиться. А оказалось, что самое лучшее. Люблю тебя, Градов. и давно простила. Целую ее в ладонь, мысленно обещая, что сделаю все, чтобы Женя не изменила своего мнения в обратную сторону. Люблю тебя, вас.